Дамблдор, поглощенный собственными тревогами и не замечавший сомнений, одолевавших его верную сподвижницу, заскрипел зубами. И вправду, куда пойдут маленькие детишки и их недалекие родители, падкие на дешевые зрелища? Беспроигрышный пиар-ход, подключить таких популярных созданий, как драконы, пусть даже и недоросли. Интересно, эти мошенники, организаторы новой школы, сами до такого додумались или нанимали раскрученного мастера-суперкреативщика? Тут еще много чего написано о преимуществах нового учебного заведения, продолжила профессор дрожащим от огорчения голосом. При школе открывается филиал НВАМ, так что ученикам можно не задумываться о том, куда пойти учиться после окончания. И еще обещают трудоустроить после академии. Сами понимаете, мы таких условий предоставить своим выпускникам не в состоянии. К тому же, всячески будут поощрять материально. Способные студенты могут получить именные стипендии и гранты на исследование. Боюсь, у нас в этом году будет не только мало первокурсников, а как бы еще и старшие курсы не сбежали. Кстати, кто учредитель? МакГонагалл зашуршала газетой. ХМ список попечительского совета ожидаемо, тут почти все чистокровные слизеринцы, и еще смотрите, какая неожиданность. Потрясенно воскликнула Минерва. Северус Тобиас Снейп, выпускник НВАМ, магистр зельеделия и оборонных систем. Это ведь тот самый полукровка, который с Лили Эванс дружил. А он-то как туда затесался? Директор был неприятно удивлен сим фактом. Отомстить мне, значит, решил, змееныш. А в чем дело, Альбус? Разве этого не следовало ожидать от слизеринца? Удивилась Минерва. Вы ведь сами спустили на тормозах то происшествие с Люпином и визжащей хижиной. И потом, знаете, до меня ведь дошли слухи о том, что случилось на совах. Понятно, почему он не появился после летних каникул. Просто нам это подали, как будто его забрали его родственники со стороны матери. Вот мы и поверили, а получается, что он просто уехал и закончил учебу в другой стране. Понять-то его можно, она задумалась. Ох, Минни, и ты туда же, махнул рукой директор. Не начиная справедливости, прошу тебя. Он потер рукой лоб. Что-то я расстроился и подустал. Известия еще эти неприятные, сама понимаешь. Все было прекрасно, и вдруг на тебе. Сюрприз. И сделать-то ничего нельзя, главное. А если пожаловаться министру, неуверенно предложила расстроенная Минерва. Не выйдет, да и на что, собственно, мрачно сказал Альбус, вперевшись глазами в окно. Никому не запрещено открывать частные школы, если на то пошло, обогнул твит с Ривенкла, она помешана на знаниях, на науках да всяком прочем. Малфой, сволочь, знал, чем министра брать. Беспроигрышный вариант. Она ни за что не отказала бы в удовольствии открыть еще одно учебное заведение. Это же не казино и не бордель. Фанатичка. Может, все еще обойдется? Снова жалобно сказала МакГонагалл, немного обескураженная грубостью шефа. Утро, еще полчаса назад бывшее таким чудесным, оказалось безнадежно испорчено. Хотя пусть голова болит у Альбуса. Это его заботы, как директора. Увы, не обошлось. В кабинет, как будто накаркали, ворвался весь в ужасе декан Слизерина Гораций Слакхорн, запыхавшийся и в жуткой панике. Он потрясал стопкой пергаментов, зажатой в пухлой ладошке. «Мерлин, Альбус, о, нижайше прошу пардону, доброе утро, дорогая Минерва. Альбус, это полнейшая катастрофа. Меня с утра атаковали стаи сов с заявлениями от моих учеников. Они все хотят...» Тут он с трудом перевел дыхание. «Все хотят уйти из Хогвартса и требуют срочно выслать им документы. Пишут, что переводится в новый прогрессивный колледж. Гораций, какая неожиданность. Побуду-ка я Трелани, кажется, скоро вы останетесь не у дел», съязвил Дамблдор, желчно усмехаясь. На фоне уже прочитанных новостей вести, принесенные Горацием, были вполне ожидаемы и предсказуемы и не вызвали шока, так что он откинулся в кресле и философски соединил кончики пальцев. Он подумает о последствиях, когда останется один, и его не будут отвлекать эти вопли и стенания. Толстяк тут же сник и опал, пергаменты в руке жалобно хрустнули. «Вы так полагаете?» – прошептал он. «Ну что ж, признаться, я как раз подумывал уйти на пенсию. Раз так, то вот он, подходящий момент». Впрочем, ему в голову тут же пришла какая-то оптимистичная мысль, отчего глазки у него забегали, а в голове тут же началась оживленная мозговая работа. «А что, раз ученики уходят толпой, то вполне можно отправиться вслед за ними. Хороший преподаватель, еще и зельевар к тому же на дороге не валяется. А судя по тому, что писали ему ученики в своих прощальных письмах, Новый колледж являлся очень даже пафосным и теплым местечком, где можно набрать себе более перспективную паству в плане получения будущих дивидендов. И повод-то какой хороший подвернулся, уйти так, чтобы Дамблдор легко отпустил. Нет, все-таки фортуна к нему благосклонна. Но как же так, заволновалась МакГонагалл. Как же наш Хогвартс? Получается, целый факультет покинет школу? Это же немыслимо. Это ненормальный прецедент. Ведь основатели завещали. Основатели, а что вы хотели, Минерва? Так же, как Салазар Слизерин покинул школу после крупного скандала, учиненного им из-за чистоты крови, так же и его последователи, как крысы, убегают с корабля. Просто времени прошло немало, а так ситуация абсолютно идентична. Впрочем, знаете, от них и правда слишком много шуму, недовольства и пафоса. Это раздражает нормальных учеников и создает слишком много проблем и разногласий. «Пусть будет, как будет», — постановил Дамблдор. Слакхорн, нацепивший на лицо маску невозмутимости, сделал вид, что к нему это не относится. Отчасти это объясняет, почему мы все не знали об открытии новой школы до последнего, когда тянуть уже было нельзя. Это в характере слизеринцев, утайки, скрытность, изворотливость, привычка бить в спину очень прискорбно, что они не снизошли до честной борьбы. Он скорбно покачал головой. Директор казался совершенно спокойным и невозмутимым. Ясные голубые глаза за очками светились мудростью и пониманием. Удрученные преподаватели переглянулись, возразить им было нечего, правда МакГонагаллу несколько покоробило высказывание о бегущих крысах. Но ведь оно не означало, что их корабль, то бишь, Хогвартс, тонет. Ведь нет же, едва дождавшись ухода преподавателей, Дамблдор взял себя в руки, немного подышал и посчитал до 100, потом, чувствуя, что не помогает, таки выпил флакон успокоительного, чего никак не хотелось делать при коллегах. После этакой мощной терапии уже спокойно и внимательно прочел статью, которая не уместилась на одной странице. На втором листе давались подробности и биографии учредителей и попечительского совета. Так-так, новая школа сердца драконов, у, как безвкусно и пафосно. Уж эти мне чистокровные, уничижительно фыркал директор. Располагается в Лондоне, что очень удобно для всех категорий учащихся недалеко от железнодорожного вокзала Кингс-Кросс. Ну да, привлекли столицей. Не хотят жить в деревне, город им подавай. Адрес, площадь Гримма, 12. Что, особняк Блэков? Ну как, ведь он был под Фиделиусом. Как же, неужели жена Малфоя каким-то образом вступила в наследство? Ох, сплошные тайны, Мордрит их побери, бормотал директор под нос, нервно пробегая строку за строкой. Хогвартс по всем статьям проигрывал новой школе. У Дамблдора жутко заболела голова от огромного количества нововведений, которые он себе позволить не мог, да и не особо хотел, ибо, разумеется, выделить силы и деньги был в состоянии. Но считал, что слишком уж баловать учеников не стоит, отменил телесные наказания, да и хватит с них. Поит их, кормит до отвала, спят на мягком, по выходным развлекаются в свое удовольствие, учат бесплатно. Чего еще надо? Только вот это его нежелание улучшить и сделать учебу более комфортной, а интернат более современным и цивилизованным, сыграло с ним злую шутку. Как говорится, все познаются в сравнении. Где же я допустил ошибку? Директор ожесточенно потер ноющие виски. Ведь все просчитал до мелочей. Почему же с этим мелким гаденышем не получилось? В какой момент не сработали типично слизеринские амбиции, обида, злоба, жажда мести, желание сделать все в противовес, мгновенно возвыситься незаконным путем? Как все не вовремя, да еще и эти неудачи с самым сильным оружием, любовью, не так оно сработало, как ожидалось и планировалось. В чем же просчет? Глава 24. Люциус аппарировал не сразу домой, а в сад. Защитная сеть, вчера обновленная Снейпом, пропустила его беспрепятственно. А раньше было такое ощущение, как будто в начавшем застывать лимонном желе движешься. Прилагаешь усилия, чтобы вырваться, и вдруг чпок, и чуть ли не падаешь вперед пузом от того, что невидимые липкие ниточки разом рвутся и тебя отпускают. Снейп как-то мудрено описал этот эффект. Единственное, что уяснил Люциус, так это то, что куча заклятий не была синхронизирована, чары действовали не одновременно, а с задержкой в доли секунды, потому и возникало такое сопротивление. Въедливый занудный Снейп целый день торчал на воздухе и таки все наладил, так что Люциус получил истинное удовольствие от того, что твердо встал на ноги после прибытия. А еще хотелось полюбоваться в очередной раз на доставленных неделю назад купленных калибри в количестве 167 штук. Обошлось это в кругленькую сумму, но зато по саду теперь носились сверкающие разноцветные микроснитчи с трепещущими крылышками и черными клювиками. Люциус уселся прямо в траву и умиленно наблюдал за фантастическими птичками. Вдобавок вокруг порхали сонмы бабочек, фонтанчики в виде античных скульптур извергали бриллиантовые струи свежей воды. Курлыкали и важно распускали роскошные хвосты любимые белые павлины. Тише и благодать. Так бы и сидел часами, своеобразно медитируя после дневной нервотрепки, да время ужина вынуждало топать в дом. Малфой, насозерцавшись на красоту, с дурацкой улыбкой на лице ввалился в предусмотрительно открытую домовиком дверь. Поставил любимую трость в антикварную кованую подставку и сбросил мантию. Та, не успев коснуться пола, повинуясь магии домовика, повисла на вешалке. Люциус покосился на эльфа. Белая наволочка с фамильным гербом выглядела не очень, слишком скучно. Может, стоит попросить Петунью придумать что-нибудь более приличное и эффектное для прислуги? К тому же, все равно половина челяди отправится в новую школу, на кухню. Решено, попросит оригинальную униформу. «А где наши гости дорогие?» – спросил он. «Дамы в гостиной, разговаривают, а мистер Снейп в вашей лаборатории уже несколько часов сидит», доложил домовик почтительно. «Ну что ж, тогда накрывайте на стол через полчаса, а я навещу нашего зельевара», распорядился Люциус, сворачивая налево, к лестнице в подвал. «Да, как чувствует себя миссис Снейп? Хорошо, ей в Малфой Мэннере комфортно», важно сообщил эльф. «Неудивительно, ведь здесь магии за 1000 лет скопилось немало, так что дети довольны». «Отлично, просто отлично», просиял Люциус, отпуская домовика. Лабораторией своей Малфой очень гордился и постоянно покупал всякие новинки в виде хрустальных колб и реторт и котлов из разных сплавов. Правда, сам он зелья варить не особо любил, он готовенькое любил употреблять. Снейп в свое время семейство разбаловал, впрочем, тут выгода была обоюдная. Юный зельевар вовсю экспериментировал в огромном, отлично оборудованном подвальном помещении, а Малфой гордились полностью укомплектованной домашней аптечкой, да еще и родственникам помогали с качественными зельями. Не за бесплатно, естественно. В общем, всем было выгодно, удобно и хорошо. Правда, на экскурсии в Академии Люциус испытал неловкость за свое детище. Увидев современные химические лаборатории, он даже не представлял, сколько всего диковинного придумали эти самые маглы. А уж котлов и в помине не было. Они бы выглядели в общем интерьере просто смешно и неуместно. Помнится, Снейп смешивал зелья в стеклянной посуде. Хм, а что, можно ведь, наверное, сделать такой же котел, прозрачный из особого стекла. Прикольно будет смотреться. Он стукнул в закрытую дверь 4 раза, условный знак, что это именно он. Выждал пару секунд и вошел. Снейп, вопреки ожиданиям, просто сидел на стуле. Хотя на каменном столе стоял котелок с готовым зельем, извергая золотистый пар. Хм, наверное, непривычно, посочувствовал Люц. Все-таки для тебя это, наверное, уже все устарело. Твоей лаборатории в подметке не годится. Да нет, ухмыльнулся Снейп. Наоборот, словно в прошлое вернулся. Здесь я был счастлив, потому что мог спокойно заниматься тем, что мне нравилось. Ну и, разумеется, каникулы у меня проходили весьма плодотворно. А уж то, что у меня под рукой было целых 2 подопытных кролика. Завожу, пошутил Люциус, засмеявшись. Но и правда, все свои усовершенствованные и придуманные зелья Северус испытывал сначала на себе, потом на Люце, а уже потом только давал Нарциссе. И надо сказать, снадобья были отменного качества и действия. А что это у тебя, Феликс Фелицис? Переработанный немного. Я нейтрализовал вредный компонент, приводящий к болезненному привыканию, толченными лунными опалами. Так что завтра можно выпить, на удачу. Хотя, я думаю, проблем на открытии не будет. Но мало ли чем Мерлин не шутит. Ну, это ты прав. Старик может и не смириться с нашей дерзкой выходкой. Люциус заинтересованно сунул нос в котелок. И впрямь, запах немного другой. Ты знаешь, Феликс, конечно, очень вреден, но мне все же приходилось принимать его несколько раз. Буквально по чайной ложке, чтобы не привыкнуть. Зато выходил от лорда без ущерба, особенно когда у нас бывали потери. Хорошо, что тебя тут не было. Тут Мордрид знает, что творилось тогда. Так что я сейчас несказанно рад, что Лангбаттом и всех нас избавили от этой жути. Жаль, что ты его только сейчас доработал. Ну, знаешь, усмехнулся Снейп. Я вообще-то именно его и рвался переделать первым, но где я мог взять лунные опалы, которые мне были нужны для эксперимента? Они же стоят на рынке бешеных денег, а в Хогвартсе так и вовсе не водится. А если б были, Слакхорн все равно мне бы не отсыпал ни грана. А чего у меня не попросил? Удивился Люциус. Ты мне и так много помогал. Так что я просто отложил Феликс до лучших времен, пока сам не стал бы зарабатывать. Ну и как-то потом стало не до него, все разом навалилось, ну ты же помнишь. А уже в академии я вспомнил про свои задумки, благо там самые редкие и дорогие ингредиенты всегда в наличии. Взял и доработал на досуге. Ты же знаешь, я не особо любил и не люблю все эти примочки с притягиванием удачи. Предпочитаю полагаться на знания и опыт, а не на якобы благосклонность судьбы, а уж тем более случая. Мои отношения с Пет, лучшие тому доказательства. Но все-таки невредный Филицис не помешает, порадовался верующий во всякую чушь в отличие от насквозь прагматичного, если не сказать циничного друга Малфой. Даже если это эффект плацебо, скажем так, порция жидкой уверенности в себе и своих силах прекрасно помогает в экстренных ситуациях. Иногда нужна просто вера в себе и своих силах. Да, знаешь, на самом деле это довольно просто, убрать токсичность, если вспомнить характеристики ингредиентов и их взаимодействие при определенной температуре и наличии определенного катализатора, вытяжки из поджелудочной железы и гуаны в нашем случае, воодушевился похвалой довольный Северус. «Хватит, хватит!» Малфой шутливо поднял руки. «Я все равно ничего не пойму, я в зельях в школе был не особо хорош. Я потребитель, Снейп, и твоя подопытная мышка». «Кролик», — уточнил Снейп, улыбаясь. «Белый кролик, да-да, как пожелаешь. Пошли лучше наверх, скоро ужин. Надеюсь, твоей жене здесь нравится?» Домовик сказал, «она чувствует себя хорошо, очень хорошо», подтвердил Северус. Ей только в каньоне бывает комфортно без накопителей и тут, а еще в особняке Блэков вроде было ничего. Ну, оно и понятно, дома все старинные, там магия многими поколениями копилась, не зря же у меня столько домовиков народилось. Правда, у Блэков их могло быть столько же, но они сами виноваты, что своих слуг извели, что за манера за любую провинность головы рубить да на стену вешать в назидание. Идиоты, что тут скажешь. Хорошо, что Регулус вовремя от родни избавился. Ты прав, в нашем доме в Штатах совсем мало магии. Но все-таки Крич Стрикс уже немного адаптировались. Думаю, они еще и с собой из особняка на Гримма понемногу таскают. Я им сделал несколько артефактов. Но с накопителями жить тоже можно, так что дальше будет лучше. Я тут обдумываю, как сделать еще более емкие аккумуляторы, опять пустился в научные рассуждения Снейп. Люциус прервал его излияние и потащил наверх, жены заждались, да и сам он был жутко голоден. Прекрасные половинки не особо ждали дорогих муженьков и вовсе не скучали. Наряженные в новые модные мантии странного покроя и ярких расцветок, Нарцисса и Пет сообща придумывали новую коллекцию осенней верхней одежды. Получалось вроде неплохо, судя по их довольным лицам. Также дамы портили себе аппетит, поглощая маленькие пирожные в ассортименте и запивая их горячим шоколадом. Угощением обеспечивала Трикки, которая стала похожа на маленький лопоухий колобок в разноцветной наволочке, но заботиться о подруге и хозяйке не перестала. За свои талии модельерши не беспокоились. Пет уже было все равно, шел пятый месяц беременности, а Нарциссе с ней сварил про запас блокатора, мечту 99% всех женщин. А вот и мы, успешно изобразил Люциус капитана очевидность. Ах, милый муженек, с работы пришел, устал, проворковала Нарси. Надеюсь, школа готова к открытию, все лазейки и щели, в которые могли бы просочиться недруги, закрыл. Члены комиссии все подписали, обижаешь, любимая, оскорбился Люциус. Во-первых, с твоим модным домом я возился, а во-вторых, с таким советником, как Петунья. Он отвесил поклон в сторону жены Снейпа, наши враги могут даже не пытаться нас дискредитировать. Ну и потом, я никогда не халтурю, не буду же я воровать у самого себя. А значит, по всем позициям комиссия осталась довольна, все сделано качественно и добротно. Да ладно вам, смутилась Пет, это же просто элементарное соблюдение правил эксплуатации объектов. В Виктории Секрет было очень строго насчет этого, компания не могла допустить, чтобы ее репутации был нанесен хоть малейший ущерб, поэтому абсолютно все там учитывалось и выполнялось очень качественно. Ну и я нахваталась от хозяйственников, мне же для работы все это нужно. А я о чем? Подтвердил Малфой. К Как раз сегодня последняя комиссия из министерства проверяла школьную кухню на предмет гигиены. Можно подумать, домовики не умеют колдовать, его не скатал. Даже как-то за них обидно. У меня на кухне всегда идеальный порядок и чистота. А позавчера, хи-хи, пожарники приходили. Ну, то есть маги, проверяющие работу каминов, факелов и прочей дребедени вроде летающих свечей. А у меня в школе, между прочим, все по американским стандартам сделано. Огнетушители везде висят. Топоры и крючья креативно оформлены под стенды с рыцарским оружием, и эта система ТРВ – отличная вещь. Кстати, куда там агураменти колдовать, рука устанет же. И придраться ни к чему, потому что школа под патронажем американской академии статуту не подчиняется. Значит, все проверочные комиссии подписали добро на открытие школы, уточнила Пет. Прекрасно. Это самое главное. Обычно придираются именно к материальной оснащенности. Совершенно верно. Ну как же могло быть иначе, ведь в каждой комиссии присутствовал член попечительского совета, который лично комиссию и набирал из сотрудников своего отдела, засмеялся Люциус. Поразительно, что почти все чиновники в министерстве ваши знакомые, улыбнулась Пет. Ну уж то верно, то верно. У нас этакое взаимовыгодное сотрудничество, туманно намекнул Малфой. А еще от отца связи остались старые. Если учитывать, что начальники отделов сидят на своих должностях, пока не помрут на рабочем месте, получается, что я и своему сыну смогу эти самые связи и знакомства передать. А вообще, я в восторге от нашей милой розовой жабы Амбридж, влез в разговор Северус. Такая исполнительная дама, за вознаграждение сделает все, что захочешь. Имел счастье убедиться, и сейчас не разочаровала. Она ко мне неровно дышит, хохотнул Люциус. Как только я озвучил свою просьбу, у нее буквально загорелись глаза, и она даже не запросила много за срочное оформление полного пакета документов. Как я понял из ее намеков, она терпеть не может Дамблдора. Все пытаются получить должность полномочного инспектора учебных заведений, чтобы иметь над стариком хоть какую-то власть, но, увы, правда, Фадж после моего визита к нему согласился подумать над тем, чтобы таковую должность все же ввести в министерский реестр. Уж не знаю, что у нее за зуб на нашего директора, но будьте уверены, она так просто его к моей школе не подпустит. Да уж, удачно вышло. Но, в общем-то, если разобраться, в министерстве многие Дамблдора недолюбливают. Знать бы еще точно, почему и за что, задумчиво сказал Снейп. То есть, если я правильно поняла вашу разнарядку, в этом году нашествие еще каких-либо комиссий уже не грозит? Спросила Петунья. Совершенно верно, согласно действующему законодательству, лимит исчерпан, ну и потом, на следующий год придут с проверкой опять же наши хорошие знакомые. Да и не в наших интересах лепить халтуру, у нас конкуренция, и цель – перетащить к себе побольше учеников. Дамблдор сам проверку проводить не может, у него есть право лишь просто посетить школу с дружественным визитом, а друзей у него в нужных департаментах просто нет. Ну не станет же он наврарат на нас насылать, для этого определенный повод нужен, вроде убийства в школе. Впрочем, в Аврарате у нас тоже имеются связи. Гавейн Робертс, слизеринец, но на редкость порядочный человек, достаточно обеспеченный, чтобы не мараться взятками, то, что надо, и приструнить нахалов сможет. Все же пост заместителя начальника Аврарата не просто так занимает, а заслуженно, благодаря своему уму и опыту. Ох, Люциус, протянула Пет, да вы опасный человек, всюду у вас мохнатые руки. Ну да, только не руки, а лапы, шутливо скривился Люц. Твой муж меня вполне заслуженно обозвал кроликом, а кроличьи лапки пушистые и приносят удачу. И Феликс не нужен. Все дружно рассмеялись над малфоевскими якобы остроумными каламбурами. Но я, признаться, в полном восторге от здания, в котором располагается новая школа, сказала Пет, когда смех утих. Снаружи оно довольно неприметно, но внутри. Чары расширения пространства – это действительно сказка, фантастика. И подумать только, бедняга Регулус с Кричером жили в этой пятиэтажной громаде не совсем одни. Особняк Блэков считается одним из самых больших и величественных в магической Британии, важно ответил Малфой. Просто он расположен в городе, потому вынужден был надстраиваться вверх, в отличие от моего Мэнора, который больше похож на раздавленную лягушку. Но у него помимо верхних этажей еще три подвальных этажа и огромный задний двор под чарами. Есть где детишкам погулять и в квиддич поиграть. Точно, у Рига очень компактный и удобный дом, ухмыльнулся Северус. Это только ты можешь пристраивать к дому кучу сараев. Эй, повежливее. Угрожающе нахмурился Люц. Это не сарай, а северное, восточное, западное и южное крыло, то есть, крылья. На свою развалюху в Галифаксе посмотрел бы Хибарка как есть. Все снова захихикали. Ну что ж, будем надеяться, что завтра все пройдет на высшем уровне, вздохнула Нарцисса. Но я рада, что теперь наш драконий завод не будет пустовать. Валлийские такие милашки и ласковые. Кстати, если даже наших детей удалось удивить и порадовать драконьей почтой, то что говорить о маглах? Представляю, как в дом входит полномочный представитель школы в строгой зеленой мантии в пол, с дракончиком на руке, а у того на шее висит письмо в конверте на серебряной ленточке. А, значит, ко всем маглорожденным послали представителей, обрадовалась Пет. К Лили приходила Макгонагалу, я вам уже говорила, да, так положено же, потому что родителей надо поставить в известность. Но у нас кроме проспектов о школе еще можно будет посмотреть саму школу, в каких условиях будут учиться дети. Да и то, что она находится в Лондоне, должно сыграть немаловажную роль, все же до столицы добраться легче, чем до какой-то шотландской дикой местности. Так родителям будет спокойнее. И потом, мы посовещались и устроили специальную разговорную зону. Рядом со школой есть несколько телефонных автоматов. Можно в любой момент выйти и пообщаться со своей семьей, где бы они ни жили. Очень удобно для маглорожденных, я считаю. Думаю, это поднимет ваш рейтинг, Люциус одобрила Пет. Помню, мы всегда переживали, как там Лили, потому что письма – это одно, а поговорить вживую – совсем другое дело. Мы, маглы, привыкли к прогрессу, улыбнулась она. Так нам спокойнее. Понимаю, понимаю, закивал Люц. У нас у самих каминная связь имеется, в любой момент можно переместиться и узнать, что с ребенком, как он. Увы, ваши родители такого были лишены, но теперь все будет иначе, обещаю. Пусть родители смотрят, сравнивают нашу школу с Хогвартсом и делают свой выбор. Насильно мы никого затаскивать к себе не станем, разумеется, он откинулся на спинку дивана. Впрочем, по довольной физиономии было ясно, что Малфой полностью уверен в своей победе. А еще, если все в первых пару лет будет идти хорошо, проведем последовательно кампанию по поддержке министра. Я слышал, в министерстве по крысиным углам уже шепчутся, что следующим министром станет кто-то из ставленников Дамблдора, предположительно Бартимиус Крауч или Фадж, начальник нашей милой Долорес Амбридж. Но они слишком уж, Малфой поморщился, один просто непробиваемый на вид, весь такой законник, который ради страны и общества даже сыночка-пожирателя в Азкабан демонстративно засадил, дескать, гляньте, какой я правильный, а другой слишком уж слабохарактерный подхалим. Ни тот, ни другой не могут похвастаться ни умом, ни харизмой. Даже не знаю, на что вообще они рассчитывают, разве что пройти при поддержке Дамблдора. А такого нам допустить нельзя, ни к чему нам марионетки в правительстве. Милисент Багнолд хотя бы имеет свое собственное мнение на происходящее, и я уверен, что за ее спиной никто не стоит. Она живет своим умом, а для мага, тем более женщины, это очень ценное качество. Поэтому я заинтересован в том, чтобы держать Альбуса подальше от министерства. Ну а потом уже будем пытаться сместить его из других постов, чтобы не ставил палки в колеса. Судя по твоей характеристике, ваша женщина-министр очень неплоха, полуутвердительно сказала Петунья. Умная, прогрессивная, самодостаточная и независимая, насколько это возможно в ваших непростых реалиях, это так, ты верно определила. И, между прочим, она давно хотела открыть в Британии филиал какого-нибудь крупного высшего учебного заведения. Так что мы вовремя ей под руку попались, можно сказать, нашли друг друга. А уж развернуть на этом хорошую рекламную кампанию в ее пользу через несколько лет не составит труда. Еще лучше было бы помимо школы и академии последовательно открыть фирму наподобие твоей, Сев открытым текстом озвучил Люц уже коммерческие планы. Лучше всего, также филиал, как от академии. Да ты все продумал, я смотрю, усмехнулся Снейп. Отбираешь у Дамблдора деток, учишь, воспитываешь, потом отправляешь в институт, а на выходе оттуда сразу же, работа. А твоя-то выгода в чем? Ну как же, выгода тут прямая, зарумянился Люциус. Умные воспитанные дети, потом талантливые и способные студенты, и как апофеоз, отлично обученные грамотные квалифицированные кадры для нашей с тобой родины, которые обеспечат ее процветание. Он чуть не прослезился в патриотическом порыве. Наша будущая гордость. Угу, смотри не лопни от счастья. И да, кто податель всех благ? Пробурчал Северус. Ну, «Ты прямо хочешь, чтобы я стал ангелом, что ли?» – тоже проворчал Малфой, разом становясь серьезным. «Разумеется, я не оголтелый филантроп и альтруист, просто смотрю в будущее. Я пока путешествовал по штатам, понял, что не годится лежать золоту в гринготтских сейфах мертвым грузом. Деньги должны работать на хозяина. Вон, говорят, у русских магов один такой весь из себя великий и могучий темный колдун все сидел над сундуками с сокровищами, чах, чах, да и помер. Я не желаю закончить жизнь как он», — надулся он. «Ахаха», — засмеялись дамы. «Ты про мистера Кощея, который Кхе иммортал? Так это же народная славянская легенда. На самом деле идея хорошая», — поддержал Северус приятеля. «Я тоже считаю, что нам надо расширяться. Американские континенты мы почти охватили, можно двигаться на восток или на запад», — усмехнулся он. «Мы посоветуемся, как лучше все это организовать», — пообещал он. «Думаю, Диева с Марти согласятся, новые рынки сбыта всем нужны, зато местной молодежи будет где работать по специальности. Это то, чего не было у меня, а да, и у них не останется сомнений, благодаря кому и чему они все это получили. Следом обрадуются их родители и вуаля, благосклонность электората обеспечена, причем вполне заслуженно, а не на пустом месте», — Люциус светился как праздничная люстра. «Слушайте, как же, однако, интересно стало жить. Я думал раньше, что проживу свою жизнь так же скучно, как отец или дед, но жутко рад, что ошибся. Мне все задуманные предприятия очень нравятся, и выгода, несомненно, будет, пусть даже это случится, когда Драко подрастет. Я подожду, лишь бы у моего сына было нормальное будущее. Я и сам всеми руками за это. Думаю, вполне можно сделать все возможное, чтобы наши дети не оказались в обстановке, в какой учились мы», — поддержал Снейп. «В таком случае, пойдемте за стол и поднимем бокалы за завтрашний триумф. Я утром весь персонал школы напою твоим Феликсом», — пообещал радостный Малфой. «И вообще, дорогие друзья, нас всех ждут великие дела. ТРВ, противопожарная система тонкораспыленной воды». Глава 25. Главный редактор ежедневного пророка Варавакав благоговейно положил на стол сверстанный экземпляр завтрашнего номера и довольно потянулся. «Как же стало интересно жить». Эти слова стали эпиграфом и своеобразным девизом газеты с тех пор, как 40% акций были куплены Люциусом Малфоем. Пророк после войны начал понемногу терять популярность у подуспокоившегося народа из-за конкуренции. На рынок внезапно вылез еженедельный частный журнал «Выскочка» с говорящим названием «Придира» и, можно сказать, перетянул на себя читателей беззастенчиво печатавшимся бредом. Но, как, к сожалению, вынужден был грустно отметить главный редактор, людям не хватало чего-то нового, свежего, необычного, да что там греха таить, скандально-эпатажного. Вот и повелись они на зачетный бред от ксенофилиуса Лавгуда. Тот к тому же начал выпускать приложение «В один лист», которое, по сути, являлось обычным рерайтингом с пророка, только обросшим заковыристыми выражениями и заумными размышлениями в конце, выдававшими себя за некую мораль и поучение. Слава Мерлину, что мистер Малфой обратил внимание на потихоньку теряющую популярность главную газету магического общества и вложился в нее не только финансово, но и духовно. Ворова в порыве благодарности схватил групповой портрет всех работников газеты, вставленный в резную позолоченную рамочку, Люциус на колдографии, облаченный в белую мантию с жемчужной вышивкой, принимал элегантные позы, охотно пожимал руки и слегка хмурил брови, напуская серьезный вид, подышал на стекло и любовно протер его рукавом. Потом поставил на место и облегченно откинулся в кресле, блаженствуя и торжествуя. Новости, которые дожидались своих читателей, просто обязаны взорвать население магической Британии, это было очевидно и давно к этому все и шло. Надо сказать, обратился Люциус к удрученному главреду несколько лет назад очень вовремя, ему нужна была поддержка крупного печатного органа. Будучи знакомым с ведущей корреспонденткой пророка Ритой Скитер, он частенько вызывал ее вместе с фотографом для изготовления рекламы своего модного дома. Редакция попутно неплохо зарабатывала, печатая во множестве рекламные проспекты, буклетики и каталоги мантий, и все это на дорогой цветной глянцевой бумаге. Редактор в отчаянии пожаловался Малфою на свое трудное положение, а тот внезапно предложил сотрудничество. Делать было нечего, и Ворова согласился и не пожалел ни разу. Потому что когда часть управления перешла в руки ушлого господина, который отлично умел делать деньги, настала благодатная пора для столь почтенного старинного органа, как ежедневный пророк. Первым делом вышел шумный хвалебный репортаж ушлой Риты о новой школе, а следом за ним большая пространная статья о том, для чего собственно школу открыли, с туманными намеками и небрежно завуалированным киданием сгнивших продуктов питания преимущественно круглой формы в сторону самого светлого мага столетия. Играть словами Рита умела мастерски, так что обвинить ее в чем-то ни у кого не вышло, наоборот, почти все поняли все правильно и были в шоке. Когда Варрова по-отечески прямо предостерег ее от возможного праведного гнева со стороны директора Хогвартса и по совместительству председателя Визингамота, та лишь ехидно рассмеялась и попросила о ней не тревожиться. В ответ Каф, знавший ее маленький секрет, фыркнул как морж и ткнул ее острым носиком в тот факт, что Рита так и не удосужилась внести себя в анимагические списки и играет с огнем, и что это может стоить ей карьеры и даже свободы при должной постановке вопроса. Рита снова ухмыльнулась, фамильярно похлопала Варрову по вспотевшей от беспокойства за коллегу лысине и ответила, что у нее на Дамблдора имеется такой убойный компромат, по сравнению с которым ее утаенные от общества анимагические способности покажутся детским лепетом и невинной шалостью. И как ни странно, глядя в ее сощуренные холодные глаза, Варрова поверил. Правда то, что Рита накопала на старика, так и осталось большой тайной. Любопытство периодически глодало главного редактора, но, видимо, просто еще не пришло время для ее раскрытия. Ну а потом, после всей веселой кутерьмы и шумихи, стало просто доброй традицией печатать небольшие статейки о занимательных буднях новой школы. Это было жутко забавно, весело, позитивно и просто здорово. В первый год получилось так, что факультет Слизерин в Хогвартсе перестал существовать от слова совсем. Все как один, змееныши, как ласково обозвала их Рита в своей статье, дружным строем переползли в современную школу со всеми удобствами, столь ценимыми избалованными отпрысками из зажиточных семей. Беспрецедентный случай, вызвавший множество разговоров и размышлений на тему и философских заключений о роли Салазара Слизерина и его исхода из Хогвартса. Новая школа порадовала потрясенных учеников светлыми теплыми уютными спальнями на двоих с отдельным санузлом и ванной комнатой, просторными гостинами с современной мебелью и магловской техникой под магической изоляцией. Телевизоры произвели фурор у чистокровных, обширной библиотекой, укомплектованной научной и художественной литературой. В столовой отсутствовали длинные столы и лавки, как в казарме. Их заменили небольшими круглыми столиками с современными легкими стульями, а вместо обычной сервировки и подачи еды организовали что-то вроде фуршета. Ученики сами брали то, что больше нравилось из приличного меню на день. Помимо обычных обязательных для магов предметов в школе ввели дополнительные факультативы. Регулярные тематические походы в магловский мир, секции верховой езды на обычных лошадях, пегасах и гиппогрифах, восточных единоборств, от которых Малфой был в детском восторге, изучение древних артефактов с целью их лучшего применения, кружки кулинарии и шитья от мадам Малкин, и самый любимый – уход за дракончиками. Само собой, для ведения этих дисциплин потребовались еще грамотные ответственные преподаватели, и от соискателей на вакансии не было отбоя. Они забросали своими витиеватыми хвастливыми резюме секретариат школы. К слову сказать, Слакхорн таки попытался пробраться на место Зельевара, но почему-то никакие его связи даже в министерстве ему в этом совершенно не помогли. Снейп и Малфой категорически не желали видеть на основном предмете этого старого равнодушного приспособленца. Вообще из Хогвартса пригласили только Флитвика, мадам Спраут, мадам Помфри, библиотекаршу Ирму Пинса и молодых Вектора и Синистру, которым директор Марчбинкс вручала приглашение лично и собственноручно. Хуч ушла на пенсию, а Трелани куда-то пропала вообще, может, открыла салон или еще что-то, никто не интересовался. За 2 месяца полностью пересмотрели и школьную программу. Друзья-ученые Марчбинкс работали не покладая рук и мозгов, перетряхивая все учебные программы, инспектируя учебники и методички. В итоге большинство учебников были срочно переписаны, так как старые методы оказались крайне неэффективными, а где-то даже бесполезными и вредными. Также устроился на работу в школу Филч вместе с миссис Норрис, именно завхозом, а не нештатным поломойщиком. Старик на нормальной работе приободрился и подобрел, новые ученики его уважали, а старым пришлось научиться это делать во избежание наказаний. Баллы отменили вовсе, что вызвало долгое бурное обсуждение и споры о том, нужны эти эфемерные, но все привычные и родные очки или же они, наоборот, усиливали конфронтацию и неприязнь не только среди факультетов, но и внутри, между учениками одного факультета. Постепенно многие сошлись на том, что толку от них было чуть, так как дети на каникулах жаловались родителям на бесполезность зарабатывания он их учебой и хорошим поведением, ведь за проступки одногруппников снимали оттуда же в разы больше, нежели было заработано. В итоге зачастую соревнование впадало в ступор и двигалось в ту или иную сторону лишь за счет квиддичных побед, что тоже не добавляло симпатий. Все было свалено в одну кучу. Отличники обижались и костерили нарушителей, те огрызались и хамили, и в итоге хорошо, если дело кончалось миром и отработками. В новой школе у каждого ученика был свой рейтинг. В начале года начислялось базовых 50 баллов, которые увеличивались за счет прилежной учебы и активной общественной жизни, и оттуда же вычитали за личные провинности. Каждый теперь отвечал сам за себя, а не за софакультетника. В конце года 50 лучших учеников награждались грамотами и кубками, что было более справедливо. Такая же система действовала в спортивных секциях, так что многие получали свои заслуженные призы и грамоты и были довольны чрезвычайно. Правда, по поводу этого как-то появилось в пророке возмущенное заявление эссе от профессора МакГонагалл, которая считала, что это разобщает детей и совершенно не способствует их дружбе и сплоченности, но никто, особенно уважаемую даму и педагога с многолетним стажем, не поддержал, и ее глаз пропал в туне. Ученики рассекали по школе, бывшей когда-то особняком темных блэков в симпатичной форме, состоявшей из брюк, рубашки и жилета с пиджаком для мальчиков и короткой, чуть выше колена юбки в складку, блузки и жакете с шейным платком для прекрасной половины. Цвета самые демократичные. Шотландская зелено-красно-желто-синяя клетка. Никаких черных мантий и черных же шляп. В непогоду и холод ученики облачались в светлые легкие плащи и пальто с утепляющими чарами и симпатичные трикотажные шапочки и шарфы. Эскизы и фотографии формы были напечатаны в пророке и долго муссировались населением, после чего доход модного дома «Нарциссы Малфой» поднялся в разы. Было ненавязчиво указано, что вся партия формы была пошита именно ее стараниями, а разработана она известным американским дизайнером Петуньей Снейп. А это таинственная миссис Снейп. Ворова восхищенно покрутил головой. Сколько копий было сломано в спорах о том, кто она такая и откуда. А началось все с того, что Северус Снейп, один из основателей магической школы новой формации, неожиданно согласился дать расширенное интервью. Рите, конечно, та уж постаралась на славу, и интервью вышло очень и очень неоднозначным. Вроде бы Снейп на протяжении всей беседы ностальгически благодушно рассказывал о школьных годах, иронично-саркастически подшучивал над проделками факультетских лидеров, горячо нахваливал приличных преподавателей и смущенно мялся при упоминании других, но всем почему-то было совершенно ясно, что от нормальной жизни пятикурсник из лучшей школы магии и волшебства не ушел бы, не поставив в известность даже своего декана. А уж усугубленная правдивыми рассказами прямых свидетелей милых школьных сценок в Хогвартсе с участием так называемых мародеров и Снейпа в главной роли и вовсе вызвала праведное, хотя и запоздалое негодование в массах. Снейпу регулярно передавали толстые пачки писем от возмущенных родителей, у которых внезапно открылись глаза. Он только посмеивался. Вот ведь был бы он простым заурядным гражданином, никто бы и внимания не обратил на его откровения. Сказали бы: слизеринец, да к тому же полукровка, а ты чего хотел? Участие и понимание, да кому ты интересен? А вот к иностранному ученому, миллионеру и владельцу заводов, газет, пароходов отношение совсем другое. И всем до смерти любопытно, а какие еще интересные подробности о нем и его личной жизни поведает любимый пророк. Пророк, разумеется, своих читателей, которых становилось день ото дня все больше, ни в коей мере не разочаровал. Следом за интервью о школьных деньках вышла статья о спутнице жизни славного сына магической Британии, который через много лет вернулся в родные пенаты и тут же пустился благоустраивать любимое магобщество. К слову сказать, миссис Снейп при полном параде во всем блеске своеобразной красоты стояла рядом со своим мужем на открытии школы «Сердце дракона», и многие жутко удивились, узрев ее в том самом бирюзовом наряде, в котором она как-то раз появилась в косом переулке, и, конечно, узнав. Одеяние было почти таким же, за исключением того, что яркая короткая и модная мантия в этот раз прикрывала ее выпуклый животик. Все благожелательно перешептывались и гадали, какой фамилии принадлежит эта милая миссис. В итоге выпали в осадок, узнав, что супруга столь успешного и сильного мага всего лишь обычная магла. Да-да, именно магла. И то, что она старшая сестра некой Лили Эванс в замужестве Поттер, которая когда-то блистала в Хогвартсе и училась на одном курсе со Снипом, ничуть не умаляла последовавшей популярности. Наоборот, абсолютно всем было жутко любопытно, как встретились эти две личности и как им удалось добиться теперешнего впечатляющего статус-кво. Разумеется, редакцию «Пророка» снова завалили письмами, жаждущие раскрытия тайны читатели, в основном женского пола, хотя и мужчин было прилично. Умненькая и крайне ушлая Рита Скитер искусно поддерживала неослабевающий интерес обывателей магической Британии, отпуская информацию дозированно и облекая ее в цветистые пышные кружева домыслов и предположений. Подобно Шахерезаде, она обрывала повествование о подростковой привязанности и расцветшей следом любви на самом интересном месте, оставляя читателей с замирающим сердцем и неослабевающим любопытством. Принцип «Чужая жизнь», «Потемки», «Дайте мне срочно огоньку», «Хочу рассмотреть все детальки», работал на все 100, нет, на 500%. Ворова лишь потирал пухлые ручки, подписывая распоряжение увеличивать тираж чуть ли не ежедневно. По прошествии какого-то времени, когда почти все тайны семейства Снипов были более-менее освещены, настолько, насколько позволил Северус, газета подкинула ублаготворенным читателям еще один небольшой приятный сюрприз. На самой последней полосе появилась небольшая рубрика, в которой миссис Снейп что-то рекомендовала и делилась советами по ведению хозяйства и рецептами интересных блюд. Возможно, это кому-то показалось бы неинтересным и незначительным, но идея оказалась удачной. Читатели постепенно осмелели и активно вступили в диалог и переписку, и в итоге родился многостраничный глянцевый мини-журнал «Детище пророка» под патронажем Нарциссы Малфой и Петуньи Снейп, этакий первенец гламурных журналов для модниц и крутых домохозяек. Правда, изрядная часть журнала оказалась оккупирована разнообразной рекламой от магазинов косого переулка, но даже это показалось читателям милым и полезным. А когда торгаши по совету Петуньи ввели скидки на неходовой или близкий к просрочке товар, печатая купоны, журнал стал раскупаться еще лучше. Читатели наивно рассуждали: если чистокровная богачка Нарцисса Малфой в девичестве Блэк дружит с обычной маглой, то значит, или сама Нарцисса хорошая добрая женщина, а вовсе не жена мерзкого слизеринца, предположительно пожирателя, которая из корысти неохотно приняла маглу, или же эта самая магла обладает загадочными качествами, которые делают ее кем-то особенным. Но ведь если так, то им тем более не зазорно уважать миссис Снейп за ее обаяние, вежливость, красоту и доброжелательность. Всем было известно, как сложно порой добиться признания в обществе и в высших его кругах даже с магическими талантами, а уж если вовсе без них. В общем, то, что Петунья не обладала магическим даром, сыграло ей только на руку. А уж когда любимица читателей родила близнецов, которые обещали стать неслабыми волшебниками, то все жутко умилились и убедились в том, что чистота крови особого значения не имеет, особенно если учесть, что порой в чистокровных семьях рождались скрибы. Победа Петуньи была полной и безоговорочной. Никто даже не вспоминал Лили Поттер, которая стала всего лишь младшей сестрой миссис Снейп. К тому же, к этому времени уже был открыт филиал фармацевтической компании Снейпа и Сабонисов, который успешно трудоустроил многих безработных магов. Их жизнь улучшилась, появилась вера в стабильность и уверенность в завтрашнем дне, и соответственно увеличилось число поклонников этой необычной поры, сумевшей буквально выбраться из грязи в князи исключительно своим трудом и знаниями. Начать с ней решил пока с малого, но популярность производимых зелий, настоек и тинктур, а также недорогой, но качественной косметики и духов привела к решению увеличить и развить производство. Следовательно, нужно было искать большие помещения и расширять штат работников. Общество в очередной раз уселось строчить резюме и перевязывать дипломы и аттестаты новенькими ленточками. На фоне всего этого информационного разгула и муссирования жизненных перипетий семьи Снейпов придира просто стал неинтересен, просто потому что многим надоело притворяться умными и напрягать мозги в попытке вычленить что-то связное и полезное из его публикаций, а потом стараться понять, о чем вообще речь. Тиражи резко упали, ксенофилиус Лавгуд, потерпев убытки, ничтоже сумнящийся забросил дела и уехал в научную экспедицию, разыскивать мозгошмыгов и прочих мифических тварей. Ворова прыгал от радости, как маленький мальчик, радуясь расцвету газеты и ее глянцевых сателлитов, которыми она постепенно обрастала. Через 2 года появился еще и журнал «Дизайны и интерьеры вашего дома», а потом «Магический ремонт и обустройство». Пришлось набирать дополнительный штат журналистов, фотографов, печатников и распространителей, но оно того стоило. Теперь все самые вкусные и громкие сенсации печатались только в «Пророке», который вместе с журналами раскупался как горячие пирожки, а вскоре и независимый чопорный «Ведьмополитен» согласился объединиться с ежедневным «Пророком» и вовсе не проиграл от слияния. Как полноформатный журнал, редакторат ввел множество новинок, увеличив число пробников различных товаров на своих страницах: духов, кремов, мазей, малюсеньких пакетиков редких специй для пробы, образцов материи для мантий, дабы воочию можно было пощупать оные, не топая для этого в магазин. Далее появились и толстенные солидные каталоги для выписки товаров на дом. От этого нововведения сильно выиграла компания «Каминные сети», которая вынуждена была работать на износ. В итоге пришлось проводить срочную модернизацию и набирать еще дополнительных работников, что тоже поспособствовало популяризации малфоев и снипов. Рабочих мест в магическом мире не хватало. Через несколько лет после помпезного открытия «Сердца дракона» в новую школу перебрались тихой сапой почти все ученики из Хогвартса. Мотивации ухода было множество и почти все чисто эмоциональные. Далеко добираться, страшно в огромном замке, одиноко без друзей, непонятная тоска, страх будущего. И в итоге министерство по настоятельной рекомендации отдела магического образования решило, что учить десяток другой оставшихся в Хогвартсе школяров попросту нецелесообразно, да и чему дети научатся, будучи изолированы от своих одногруппников. Радостных учеников встретили в новой школе с распростертыми объятиями. Хогвартс закрыли и законсервировали, оставшийся персонал во главе с Дамблдором уволили. Недовольная МакГонагалл гордо удалилась на покой в свое шотландское поместье, а Альбус Дамблдор теперь усердно и не отвлекаясь на посторонние дела, выполнял обязанности главы Визингамота. Но так как приходилось согласовывать какие-то поправки и законы с членами этого судебного органа, который с удовольствием взирал на битву двух титанов, большинство предложений уважаемого старца не набирали положенного числа голосов «за». Большим разочарованием для Альбуса стало то, что его поправку к закону о министерских сроках не приняли. Многие были довольны действующим министром Багнолт и желали видеть ее на посту на следующий срок и еще на пару. Малфой по этому поводу закатил пышный прием для всех членов Визингамота, где усердно расписывал организаторские и управленческие таланты Миллисенты и агитировал голосовать за нее и ее новую программу, которая состояла из множества плюшек, то есть, планов на улучшение жизни магического общества. В общем, стало понятно, что на следующих выборах председателя Визингамота Дамблдору выставлять свою кандидатуру не стоит даже пытаться, все равно не переизберут. Общество желало хорошо жить, красиво одеваться, вкусно есть и пить, развлекаться и быть уверенным в завтрашнем дне. Дамблдор, увы, всему этому мало поспособствовал, в отличие от... Редактор с любовью погладил будущий номер «Пророка». Эх, вот это будет бомба так бомба. Скорее бы наступило уже это завтра. Глава 26. Эпилог. «Можешь открыть глаза», — шепнул Северус на ухо Петунье. Операция прошла как всегда, без единой помехи, пара даже не покачнулась, вновь встав на твердую землю. «Он что, передо мной?» — спросила Пет. «Да, целиком и полностью. Открывай же». Петунья послушалась. Они стояли перед огромными кованными воротами. По обе стороны высились каменные тумбы с уродливыми клыкастыми крылатыми вепрями, которые оказались изрядно выщербленными, время не пощадило камень. На правой тумбе красовалась большая металлическая табличка «Филиал Нью-Йоркской академии магии», а на левой – «Фабрика зелий», филиал концерна «Гуарана Тоник». Отсюда Хогвартс как на ладони. Северус обнял жену. «Помнишь, в детстве ты мечтала сюда попасть? Прости меня, дурака, за ту ветку и за насмешки и за письмо». «Да ладно, я же взрослый здравомыслящий человек», — засмеялась Петунья. «На что обижаться всю жизнь? На детские выходки? Давно уже простила обоих. Я даже готова поблагодарить вас за то, что тогда так качественно спустили меня на землю и заставили заняться учебой, а не мечтать о несбыточном. Но вообще...» Она, прищурившись, оценивала внешний вид величественного замка со множеством башенок на все стороны света, галереями и высокими стрельчатыми окнами. «Я впечатлена размером и датой постройки. У маглов такие грандиозные сооружения появились в 11-14 веках. Видимо, все-таки умыкнули идейки у волшебников. Основатели строили с размахом». «Ну-у», включился специалист-архитектор, улыбнулся Снейп. «А я просто мечтал сюда попасть еще с детства. И так было грустно, что мои иллюзии разбились еще в Хогвартс-экспрессе. И мечты о спокойной учебе тоже. Не расстраивайся», — Пет развернулась и обняла мужа. «Знаешь, говорят, что все идет так, как должно идти. Конечно, это жестоко, так говорить, но если бы все это с тобой не случилось, мы могли бы и не поладить. Мало ли вдруг бы ты остался с Лили, или вообще пропал из виду. Порой я верю, что судьба распоряжается нами не просто так, а именно потому, что так предначертано. Нет, это всего лишь воспоминания, которые составляют часть нашей жизни, сказал Северус, и просто констатация факта. Но я и правда очень рад, что ты тогда не ушла домой с похорон. Спасибо тебе за твое доброе сердце и огромное великодушие. Парочка нежно поцеловалась. Ривен, Нова, Лобби, идите ко мне, визгливо покрикивала Трикс, собирая детей, с которыми она аппарировала следом за Снейпами. Семилетние близнецы и эльфинок с криками носились вокруг домовихи, пока не появился строгий и важный Кричер. Увидев отца, Лобби тут же успокоился и напустил на себя степенный важный вид. К слову сказать, именно он и транспортировал своих друзей, эльфы с рождения умели делать это виртуозно. Вообще, маленький свободный домовик всячески опекал и оберегал пока еще несмышленных близняшек, так что никакой няньки или телохранителя не надо было, магией он владел отнюдь не стихийной, а отточенной веками и гарантированно унаследованной. Никто из хозяев не собирался дожидаться совершеннолетия своих рабов. Семейство Кричера ныне являлось свободным, такой щедрый подарок сделали своим эльфам по случаю рождения наследника Регулус и Люциус. Правда, не обошлось без возмущенных пинков Петуньи и легкомысленному Регулусу и вежливых намеков чересчур экономному Малфою. Трикс по этому поводу долго рыдала, пытаясь кинуться по привычке в ноги благодетелям, пока ей строго-настрого не запретили, а Кричер стоял на вытяжку, не моргая и не веря своим здоровенным ушам. Со временем они попривыкли к своему статусу и возможности одеваться, как им захочется, ну а Лобби так и вовсе с первых своих дней наравне с близнецами щеголял в самых лучших комбинезончиках, рубашечках и штанишках, подаренных Петуньей. Тут она вообще различий не делала, все трое росли и воспитывались одним дружным веселым шумным клубком. К слову, маленький умняшка-домовик прекрасно гасил порывы стихийной магии у неуправляемых деточек. «Все-таки мне немного жаль нашего Лобби», — шепнула Петунья мужу. «Ну, слишком уж у него пафосное и странное имя, Лабрадор, зато ни у кого такого нет». И Трикки сама захотела. Она так долго выбирала имя для ненаглядного отпрыска, что Кричер психанул, ткнул пальцем в стоящий у меня в кабинете глобус и попал на пролив Лабрадора. «Ну а что, достойное длинное имя, в меру загадочное и необычное. Может, оно положит начало новой моде на пышные имена для эльфов? Люцевские питомцы завидуют чуть ли не черной завистью такому роскошному имени», — рассуждал смешливо Снейп. «Почему бы Трикс и Кричу не стать основателями? Все начинается с чего-то необычного, тебе ли не знать этого, а моя законодательница стиля, а ты прав», — заявила Пет. «Пусть называют, как хотят, лишь бы не эти Добби, Тикки, Винки, Свинки, они тоже люди, а не животные, чтобы там не утверждали ваши шовинисты. Дети, идите все сюда, мы отправляемся на папину работу». Серьезный черноволосый и черноглазый Ривен и хрупкая светленькая Нова шустро прискакали к родителям. Первым на свет появился мальчик, и ему по мере взросления даже говорить не надо было о том, что он должен защищать сестренку и заботиться о ней. Рей делал это всегда и без напоминания и излишней ревности, которой так боялась Петунья. Но детей она любила очень сильно и вовсе не жалела, что их двое, позабыв напрочь, что когда-то мечтала только об одном во избежание повторения грустной ситуации с сестренкой. А вот чета Поттеров, к слову, решила ограничиться только Гарри. Ворота открылись и прибывшие не спеша направились к замку, оглядываясь по сторонам. «Пап, ты здесь учился?» — удивленно спросила Нова. «Но тут как-то пусто и скучно, в школе у дяди Люциуса везде растут цветы, есть фонтаны и птички, а тут трава, трава, трава. Это такая специальная английская школа», — усмехнулся Снейп. «Тут в почете была строгость, сдержанность и вековые традиции. Но тебе же нравится твой колледж при Академии у нас дома?» «Да, я люблю его», — подтвердила малышка. «Там все мои друзья». «Ну, вот и хорошо. А тут теперь откроют фабрику и институт для взрослых магов. Как раз ничего от работы и учебы отвлекать не будет. Знаешь, я, честно говоря, не ожидала, что министр предложит тебе именно это здание, когда ты сделал запрос», — сказала Петунья. «Думала, замок так и будет стоять как памятник и музей истории. Просто оно больше всего подходит для наших целей. И потом, кто тебе сказал, что Багнолд просто так его пожертвовала? Будь уверена, нам придется тут все отремонтировать в счет арендной платы, так как прежний директор ничем таким не занимался. Хотя я не против, преимуществ и пользы все-таки больше. Одни теплицы мадам Спраут чего стоят, сырье можно выращивать не отходя от рабочего места. Представь, какая экономия. Тем более она содержала все в идеальном порядке. А подземелья? Там очень много места, можно использовать под склады и холодильники. В общем, можно спокойно работать, аренда для такого помещения минимальная, а выгоды много. К тому же, с 5 по 8 этаж займут наши же студенты, а это и практика, и рабочие руки для фабрики. Еще что хорошо, почти все домовики остались в Хогвартсе, не пожелав никуда уходить с насиженного обжитого места, так что будет им за кем ухаживать, а то они совсем приуныли, что так и останутся тут одни-одинешеньки. Новые хозяева Хогвартса дошли до парадного входа. Домовики с детьми отправились на экскурсию по замку и знакомиться с персоналом, а с ней остановились на ступеньках.